Пятый раздел. Постсексуальная стадия. В сексологической литературе постсексуальная стадия описана весьма скупо. Либих, у которого я имел честь учиться, считает, что по законам сексуальной этики уставшая женщина должна засыпать в объятиях мужчины, а мужчина должен поблагодарить ее за доставленное наслаждение. Следует сказать, что чаще все происходит совсем не так. Многие обследованные мною женщины жалуются на то, что мужчины сразу после секса отворачиваются от них и засыпают, чем оскорбляют их. Женщины правы, но только отчасти. Правы, потому что именно в постсексуальной стадии проявляются истинные чувства, которые испытывают партнеры друг к другу. Партнеры, находясь в состоянии выраженного сексуального возбуждения, могут наговорить много ласковых слов, но всерьез их воспринимать не стоит, хотя не исключено, что это правда. Чего только не наговоришь по поводу еды, когда очень голоден. Главное, сохраняется ли это мнение после того, как поел. А не правы они отчасти потому, что при советской технике секса, согласно которой женщину следует ласкать минут 15-20, смотрите книги по психологии и технике секса, сил на постсексуальные ласки и выражение чувства любви уже нет, как и самой любви. Я имею в виду не только несколько минут после сексуальной стадии. Я говорю об отношениях, которые возникают у партнеров после того, как они стали заниматься сексом. Так вот, с моей точки зрения, то, что происходит между партнерами после хорошего секса, как раз и говорит об истинном чувстве. Конечно, если я склонил партнершу к сексу, получил его в нужном количестве и хорошего качества, то, наверное, стоит сказать ей спасибо и даже дать на чай, то есть хорошо заплатить. Но если ты своего партнера любишь, спасибо можно и не говорить, ты просто выразишь свое восхищение и найдешь нужные слова. Кроме того, любящие друг друга партнеры испытывают наслаждение или, как говорят дегустаторы и гурманы, послевкусие. Вот тогда-то и начинаются ласки восхищения, которые приводят к тому, что партнеры наслаждаются друг другом, снова испытывая желание и переживая секс, который дает наслаждение. Вот этим-то ласкам и следует учиться. Вот тогда и следует менять позы и позиции, дорогие мои читатели. Не огорчайтесь, если вы еще не дошли до этого. Продолжайте расти личностно и дорастете сексуально. Но не стремитесь только к последнему. Все придет само. Дорогие мои читатели, внимательно проанализируйте те чувства, которые возникают у вас к сексуальному партнеру после каждого сексуального эпизода и после.